Каждый день, каждый день, как каждый день, каждый как каждый день съедает мозг, тебя съедает мозг, мы тебя съедаем, съедаем, съедаем мозг. Каждый день съедает мозг, тебя съедает мозг, мы тебя съедаем, съедаем, съедаем мозг. Я номер один, я есть мейнстрим, я действую так, как гликодин. Я аперитив, тебя опередил и закрыл твои треки на карантин. Это как вирус титупа, как ABC, тебе К1 съедает мозги. Это 3-1-3, это не R&B. Мой тейк вытирает, он как спиды. Ты теперь зомби, ты завис как винды. Это виника, едят мозги. Это не баблгам, это не IST. Это просто мы за тобою пришли. Мы суперхиты под свои же биты. Я съедаю твой мозг, как краб и салфы. Тебе точно хана, короче, просто умри. Это виника, едят мозги. Каждый день съедает мозг, тебя съедает мозг, мы тебя съедаем, съедаем, съедаем мозг. Каждый день съедает мозг, тебя съедает мозг, мы тебя съедаем, съедаем, съедаем мозг. Едим мозги, это К1. Едим мозги, это К1. Едим мозги, это К1. Едим мозги, мозги. Каждый день.